Дальше оказать достойного сопротивления действующему в родной стихии Фарельцу он уже не смог. Вуиль, вуиль. Бросив весло, его товарищ схватился за лук, свой лук, но куда стрелять было совершенно непонятно. Судя по слегка бурлящей поверхности реки, борьба под водой все еще продолжалась, но с лодки было видно лишь смутные силуэты, а прыгать следом за схваченным непонятно кем другом Хаур посчитал опасным. Он не успел заметить, что за тварь схватила его товарища, но подозревал, что при попадании в воду сам разделит ту же участь. Спустя пару минут все стихло, а вслед за этим на поверхность всплыло тело эльфийского бойца. Покачивающийся на воде лицом вниз Вуэль был совершенно точно мертв, а судя по плавающей рядом веревке с обрезанным концом, убило его отнюдь не морское чудовище. Так это, пока он разглядывал труп своего друга, Мизар, который перерезал обмотанную вокруг своего пояса веревку найденным на теле утопленника кинжалом, успел подобраться к лодке, на которой стоял Хаур. А точнее, он начал плыть к ней еще до того момента, как тело Вуэля всплыло на поверхности. Пока второй эльф отвлекся на появившегося покойника, молодой наемник всем своим весом навалился на противоположный бортик лодки, а когда остроухий боец отшатнулся назад, вонзил короткий клинок в неприкрытое стальной рубашкой бедро и, схватив завопившего от боли остроухого за ворот кольчуги, опрокинул его в реку. В воде завязалась яростная потасовка. С одной стороны, хватка единственной руки бывшего рыбака после всех перенесенных им невзгод, а также изнурительных тренировок в подземельях заклинателя плоти стала воистину железной, да и в целом Мизар чувствовал себя в воде словно рыба. С другой, эльфийский солдат тоже был не самым плохим бойцом, и в отличие от молодого наемника у него был полный комплект конечностей. И к сожалению для Мизара, в отличие от своего погибшего друга, Хаур был на порядок более стойким воином, а главное, эльф уже понял, с кем конкретно он имеет дело. Поэтому, оказавшись в воде, он не запаниковал, а наоборот собрался и сосредоточился, выхватив нож из-за пояса. Хаур полоснул им наугад, и судя по ослабившему хватку Фарельцу, он не промахнулся. Но когда боец Залика с трудом и огромной болью в пронзенной кинжалом ноге всплыл на поверхность, то нигде не увидел ни раненого смертного, ни даже его тела. «Ха-а, ха-а!» Пытаясь отдышаться, эльф вертел во все стороны головой, пытаясь понять, куда же делся враг, и ответ пришел довольно быстро. «Ха-а!» Кто-то под водой схватил находившийся в его бедре нож и с силой дернул его вниз. Короткий клинок разрезал ногу Хаура от пояса до колена, заставив воду покраснеть от крови. И сразу же, не ослабляя натиск, враг вытащил оружие из раны, чтобы снова нанести удар, но на этот раз уже по другой ноге, а когда закричавший эльф обезумел от боли и сам нырнул под воду, чтобы дать отпор начавшему его резать человеку, его подбородок встретило лезвие кинжала, которым бывший рыбак поставил точку в их затянувшемся противостоянии. «Чтобы я еще хоть раз сам, по доброй воле, согласился на подобную авантюру», выбравшийся на берег Мизар медленно подходил к кустам, в которых затаился его проводник, прижимая руку с зажатым в ладони кинжалом к неглубокому, но довольно широкому порезу на груди, что оставил нож эльфийского солдата, да еще и бесплатно. «Ты разобрался с ними? Хорошо. Теперь помоги мне дотащить лодку до реки». Хаэм, навстречу ему вышел Дракос и, бегло осмотрев своего попутчика, кивнул в сторону спрятанной в зарослях ладейки. «Рана пустяковая. Сперва спустим лодку на воду, а уже потом я обработаю твои раны. Лучше доставай свое укрепляющее зелье», — устало ответил ему молодой наемник. «Его запасы невелики, так что стоит их поберечь для более подходящего случая». «О, сейчас случай как нельзя подходящий», — тихо фыркнул бывший рыбак. «И почему же?» — с огромным подозрением посмотрел на него опальный командир боевого копья. «Я, все, дальше сам». Измотанное тело уставшего Мизара рухнуло на мокрый песок. Глава 23. Последний рывок. Проснись, смертный. Мизар, в лицо которому плеснули холодной водой, открыл глаза и спросонья, начав ошалело вращать во все стороны головой, но как только он увидел сидящего напротив него незнакомца, то мгновенно замер. Это был высокий мужчина с белыми, как снег, волосами и черной, словно деготь, кожей, по которой расползалась сетка кроваво-красных вен. Глаза незнакомца напоминали два сгустка рыжего пламени, а в руках он держал что-то темное и длинное. Жутковатую картину завершал густой, непроглядный туман, по клубам которого медленно плыла лодка, где они находились. «Жнец душ убито», — просипел молодой наемник, моментально узнав в примечательном мужчине владыку загробного мира, что, по легендам, который распространяли на своих проповедях жрецы церкви Творца, занимался перевозкой погибших на тот свет по реке Вечности, в процессе поездки оценивая их жизненный путь и совершенные во время жизни деяния. И по тем же самым легендам, что-то темное в его руках было косой истинной смерти, с помощью которой жнец отделял души умерших от их тел. Значит, этот остроухий все же потерпел поражение и меня прикопали даже до того, как я очнулся. Слушай, я понимаю, что уже мертв, но может мы с тобой как-то договоримся. Повелитель смерти ничего не ответил и молча продолжал править своей лодкой, а клубившийся вокруг фигуры жнеца туман мешал бывшему рыбаку толком разглядеть выражение его лица. Но Мизар решил, что раз его еще не пытаются насадить на лезвие косы, то это хороший знак, и божество мертвых ждет его предложения, а потому начал увлеченно торговаться. «Ну ты сам подумай, я же в своей жизни еще ничего толком не сделал, а чтобы тебя отправили к престолу Творца или к демонам в бездну, нужно стать или святым, или откровенной мразью, которую даже рогатые за кого-то из своих принимать будут. А у меня что? Ну да, я порешил нескольких ушастых уродов, но после того, что они устроили в западном крае, это выглядит невинной детской шалостью, а если вспомнить, что я даже отпустил одну эльфийку совершенно безвозмездно, то это вообще можно считать праведным поступком». Вновь не услышав ответа со стороны мрачной фигуры, парень продолжил нести свой словесный понос: «Да, я это сделал в основном, чтобы не взваливать на свою горбину еще больше проблем, но сам факт освобождения, то есть, значит, это уже играет в мою пользу. А если взвешивать то, что я делал до всей этой заварушки, ну пустил я ко дну пару лодок конкурентов по рыбацкому делу, ну да, работал с не самыми честными на руку личностями, но в остальном, все чуть ли не как у праведников было. Так что давай ты меня обратно в мир живых отправишь, чтобы я там исправиться у меня уже вряд ли выйдет, так что отправь меня обратно, чтобы я хотя бы как следует нагрешить там смог и тебе не пришлось долго думать, куда же меня отправить. Как помру, запихнешь сразу к рогатым. Идет, а я за это, скажем, храм в твою честь поставлю, как разбогатею. Будет первое в мире место для поклонения самой смерти». Несколько долгих секунд темная фигура хранила молчание, а затем ее затрясло, и до Мизара донесся сдавленный и подозрительно знакомый смех. «Ха-ха-ха». Жнеца буквально согнуло пополам от хохота, и бывший рыбак начал догадываться, что с выводами он малость поспешил. Дракос с подозрением покосился на жуткого мужчину и, увидев характерные длинные уши, на которые он с просонья не обратил внимания, молодой наемник осторожно спросил у темноволосого эльфа: «Так я что, еще не помер?» «Ху-ух». Кое-как отдышавшись, опальный командир боевого эльфийского копья немного успокоился и, как ни в чем не бывало, продолжил грести: «Нет, ты еще на этом свете. И знаешь, за прожитые тысячелетия меня сравнивали с самыми разными тварями нашего мира, но с самим пастырем душ, это, пожалуй, происходит впервые. Слава темным богам, а то я уже думать начал, что все отбегался». Уняв легкую дрожь в руках, все же никаким бы храбрым парнем не был Мизар, встретить воплощение самой смерти было для него в новинку. Бывший рыбак принял сидячее положение и уже куда более осмысленным взглядом посмотрел по сторонам. Их ладейка в данный момент плыла по все той же реке, но с одним маленьким отличием, а точнее двумя. Первое, над водой клубился настолько густой и плотный туман, что даже увидеть небо и сказать, какое сейчас было время суток, молодой наемник не мог. Второе, внешность у Дракоса стала такая страшная, что парню пришлось давить в себе желание сигануть щучкой за борт и вплавь добраться до ближайшего берега. Всякую потустороннюю шушеру он хоть никогда лицом к лицу не встречал, но это не мешало Мизару не любить ее примерно так же, как и магов, а его проводник сейчас крайне сильно походил на кого-то из этой братьи. И особенно сильно Фарельца нервировали пылающие огнем глаза. «Ушастый, а чего это тебя так перекосые?» «Перекосило так», — недоверчиво посмотрел на темноволосого эльфа молодой наемник. «Грибы все-таки оказались ядовитыми. Вот как знал я, что ты хоть одну поганку да пропустишь. Дело не в этом». Опальный командир эльфийского копья достал весло из воды и, положив его на дно лодки, уселся напротив парня. «Когда ты решил лишить меня своего общества и отправился в царство снов, то мне пришлось вылокать все запасы укрепляющих и стимулирующих зелий, что у меня были. Они начали бороться с наложенными заклинателем плоти чарами, и это привело к довольно занимательному результату». Дракос поднял руку и посмотрел на абсолютно черную ладонь. «Весьма забавно, что внешне я стал похож на одного из темных эльфов, с которыми когда-то беспринципно боролся. Он перевел взгляд горящих глаз на бывшего рыбака, но несмотря на полное опустошение запасов, своей цели я все-таки добился. Под усилением от алхимических препаратов удалось окончательно оторваться от слуг Залика и за каких-то 2 дня преодолеть большую часть расстояния до той чародейки, о которой я тебе говорил. Правда, в процессе сломалось одно весло, дерево не выдержало моей мощи и просто треснуло. Так я был в отрубе целых 2 дня постойка. Если у тебя было чудо-пойло, которым ты мог набрать столько силы, что ж ты раньше-то его не выпил? С возмущением спросил у него Мизар. Потому что это зелье из разряда «последний шанс», и после его употребления откат будет настолько страшен, что я не уверен, выживу ли, спокойно пояснил ему жутковатый эльф. В обычном состоянии можно было бы просто полежать недельку-другую и все прошло бы само собой, но тут я и зелья другие принимал, и еще это заклятие от старика. Опальный командир боевого эльфийского копья сокрушительно покачал головой. Не знаю, получится ли мне уйти от косы пастыря в этот раз. К слову, смертный, если я все же погибну, то передам владыке мертвых твое о нем представление. А вот этого, не надо. Отрицательно помахал культей молодой наемник. Я с ним как-нибудь сам разберусь, когда встречу и... Ты что, помирать мне тут собрался? Не исключаю такой возможности. Все так же равнодушно ответил Дракос. Но скорее всего просто стану еще более недееспособным, чем был до этого. Через мой организм уже прошло столько самой разной дряни, что он стал закален сильнее, чем любой металл. Пламя в глазах темноволосого эльфа начало медленно, но верно затухать. Но как бы то ни было, я привел тебя в сознание для того, чтобы кое-что рассказать о той чародейке, к которой я так стремлюсь попасть. Она, бывший командир боевого копья, на секунду замялся, пытаясь подобрать нужные слова. Мягко говоря, не самый разумный эльф в великом лесу и редкий гость, что забредает в ее владение, выходит из них в своем рассудке, но ты притащил меня к больной на всю голову дамочке. Да мне в общем-то плевать, какой характер у этой магички. Если она сможет поставить нас на ноги и при этом не превратит в жаб, это уже будет победа. Резюмировал его слова бывший рыбак, поднимая со дна лодки мешок с припасами и заглядывая внутрь. Огрызок лепешки и один маленький надкусанный гриб, когда ты успел сожрать все припасы. Прорва остроухая. Усиленный организм потребляет много энергии, и из-за этого пищи для него нужно немало. Со слегка виноватой улыбкой развел руками Дракос. И я тебе там оставил немного. Все же проспать несколько суток кряду. Голод после такого должен быть довольно сильный, а тебе меня еще к Фире тащить. Ха-ха-фу. Почавкал в ответ Мизар, начавший набивать свое брюхо остатками их еды. Смертный, я уже чувствую, как действие зелий начинает заканчиваться и времени у меня осталось совсем мало, поэтому слушай меня внимательно. Фира, это та самая чародейка, к которой мы плыли, а точнее Фериоралли, она бывшая ученица одного из архимагов, что сражался еще в войне порядка, которую твой народ называет войной древних. Кончики абсолютно белых волос ветерана воин Здрау потемнели, и его шевелюра прямо на глазах у активно работающего челюстью парня начала возвращаться к привычному, темному цвету. И она одна из самых старых эльфов в великом лесу, возможно даже старше Ферлика Красного Клинка, но я заклинаю тебя всеми возможными богами, не говори ни слова о ее возрасте, иначе живыми мы от нее точно не выберемся. В последний раз, когда кто-то из моего отряда ляпнул что-то на эту тему, из сотни бойцов в живых остался один лишь я, так что имей это в виду. Быстро прикончив остатки их провианта, молодой наемник, насколько позволяла лодка, растянулся на ее дне и с расслабленным выражением лица кивнул. «Имею. Что дальше? А точнее, где мы сейчас и куда мне топать, если ты вдруг решишь протянуть ноги? Сейчас мы плывем по одному из притоков той реки, по которой мы бежали от солдат Залика, а туман, который ты видишь, это граница, очерчивающая владение Фиры. Мне удалось проскочить через пограничников, и сюда они скорее всего не сунутся, но места тут довольно дикие, так что не расслабляйся. Земли моей знакомой не слишком обширны, и долго тебе плутать не придется. Этот приток реки заканчивается маленьким озером, и как лодка доплывет до берега, просто иди к башне. Ты ее сразу увидишь, эту громадину трудно пропустить. Просто принеси туда меня или мое тело, а дальше Фира уже разберется, что нужно делать. И самое главное, не показывай перед ней страха, иначе ты так говоришь, как будто мы к дракону в пасть лезем. С усмешкой хмыкнул парень, но Дракос не разделял его веселья. «Лучше бы мы действительно попали в пасть к одной из этих огнедышащих ящериц. Если тебя не прожуют, то изнутри довольно просто выбраться, попутно вырезав этому самому дракону сердце. Но Фериораль – это нечто гораздо более страшное». На этих словах почерневшая кожа эльфа начала принимать свой естественный белый цвет, и он медленно завалился назад. «Просто скажи ей», не успев договорить свою фразу, Дракос закрыл глаза и свалился на дно их лодки, заставив ее слегка покачнуться на воде. «Эй, ушастый, что мне ей сказать-то?» Подскочив к своему проводнику, молодой наемник начал тормошить его, но эльф впал то ли в транс, то ли в сон с открытыми глазами и совсем перестал двигаться. Но его грудь продолжала мерно вздыматься, а значит, он был еще жив. Да, Мизар поскреб растущую на лице щетину и прикрыл Дракосу глаза, чтобы их не высушило на воздухе и не сожрали какие-нибудь летающие в воздухе паразиты. Важной информации толком не рассказал, зато успел попугать как следует. Судя по всему, это Фероу. Фере. Короче, это Фира, та еще жуткая дамочка, и надо держать с ней ухо востро. Вот только что мне теперь. Пока бывший рыбак пребывал в раздумьях, ладейка, на которой они плыли, неожиданно ударилась об что-то днищем и, вылетев за борт, парень с шумом плюхнулся в воду. Какого демона? На счастье Мизара этим чем-то оказался песчаный берег, и вместо того, чтобы всплывать с глубины и забираться обратно через деревянный бортик, парню было достаточно просто встать на ноги, вода в этом месте была ему максимум по колено. Но сделав шаг в сторону реки, молодой наемник почувствовал, как его стопа проваливается в пустоту. Склон у этой реки был очень крутой, и берег больше напоминал обрыв. Еще и сапоги промочил. Тут бывший рыбак заметил, что сапоги-то были на нем. Оставленный ножом эльфийского солдата порез на груди был хорошо обработан и перебинтован, а за поясом у Мизара лежал кинжал в ножнах, который он позаимствовал у одного из бойцов Залика. Хех, а остроухи-то про трофеи не забыл, да еще и подлатал, как мог. Наш человек, даром что эльф. Ну, пора за дело. Схватив нос покачивающейся на воде ладейки, парень вытащил ее на берег и, усевшись рядом с ней на песок, начал осматриваться по сторонам. Туман, который заполнил собою все свободно пространство, мешал Мизару как следует разглядеть окрестности, но бывший рыбак все же сумел разглядеть сквозь него темную громадину какого-то высокого здания. Недолго думая, он взвалил на себя бессознательного Дракоса и, оставив остальные пожитки, двинулся прямиком к ней. «Не нравится мне эта дымка. Надеюсь, в этот раз я не получу стрелу в спину, а то у меня еще от прошлого попадания там ничего не заросло». «Не получишь». Ушастый от неожиданно раздавшегося над ухом сипения парень чуть было не выронил свою ношу, но быстро придя в себя, он понял, что источником звука эта самая ноша и была. «Так ты что, еще в сознании?» «К сожалению, паралич». «А-а», понимающе покивал молодой наемник, подкидывая обездвиженного эльфа на плече. «Садка-то так раскорячила, что даже двинуться не можешь. Знакомо дело, я разок по юности и дурости вон тоже хлебнул гномьей настойки после бани и в озеро нырнул. А у этих низкорослых бородачей их фирменный напиток жуткой дрянью оказался, да еще и с подвохом. Пришлось потом целую неделю скрюченным ходить. Знаю», сдавленно просипел в ответ темноволосый эльф. «Пробовал как-то, во время войны. Действительно, дрянь. Вот-вот», продолжал забалтывать его Мизар, который как-то слышал от деревенского старосты, что сильно потрепанному человеку нельзя давать засыпать до прихода целителя, иначе он умрет. Работает ли этот метод с жителями лесного народа, парень не знал, но других идей у него не было, поэтому он начал разговаривать с Дракосом, чтобы не дать ему уснуть. «А ты вообще с гномами часто встречался? А то я как-то не особо. Они, правда, вместо того, чтобы баб в койку тащить, берут камень и его, ну, того самого, или брешут, лгут, как все гномы, и женщины у них красивые», охотно включился в диалог темноволосый эльф, который мог в данный момент двигать лишь своей челюстью, да и той с трудом, только, низкие, низкие, это не беда, главное, чтобы было за что подержаться. Мизар упорно продолжал тащить своего проводника к высокому темному зданию, силуэт которого с каждой секундой все четче проступал в тумане. А если у них и грудь, и задница здоровенные, а рост маленький, то это даже хорошо. Все, что нужно, будет казаться еще больше. Это уж точно. Продолжая разговоры в подобном духе, пара беглецов и добралась до расположенной практически впритык к пляжу высокой черной башни, у подножия которой находилась небольшая лестница, ведущая к массивным воротам из какого-то черного металла. По бокам от них стояло несколько очень искусно сделанных каменных изваяний, что изображали эльфийских воинов, чьи лица были искажены в гримасе ужаса, а сами они как будто бы пытались от чего-то укрыться. Да, видок тут, конечно, мрачноватый, но определенная красота в этом есть. Интересно, это твоя знакомая нас уже заметила? Слегка поежившись, Мизар посмотрел по сторонам, пытаясь найти дверной колокольчик или еще какое-нибудь приспособление, с помощью которого можно было бы подать хозяйке этого места сигнал о том, что у нее гости, но его опередили. Черные ворота распахнулись настежь, показывая темный и едва освещенный провал, за которым начиналась стена непроглядного мрака. Что-то мне подсказывает, что да. Глава 24. Рыбацкое очарование. Ушастый, а это твоя знакомая случайно людоедство не практикует? Если да, то тут будет полный комплект ведьмы из деревенских страшилок. Туманное место где-то в лесу, есть жуткого вида логово с предыдущими жертвами на входе, есть, остаются только странные вкусовые пристрастия и тяга к поеданию сырого мяса, желательно прямо из тела свежеупокоенного мертвеца. Подбросив на плече подозрительно притихшего Дракоса, молодой наемник с опаской сделал несколько небольших шагов во тьму, и как только он перешагнул порог башни, ворота за его спиной захлопнулись с такой скоростью, что даже матерная ругань в голове парня не успела сформироваться полностью, и он остался в полной темноте. И почему я сейчас вообще ни разу не удивлен? Тихо пробормотал себе под нос Мизар, аккуратно опуская темноволосого эльфа на землю и пытаясь нащупать за поясом рукоять трофейного кинжала. Но вместо этого его пальцы нащупали лишь пустоту, а где-то в окружающем его мраке послышался звонкий женский смех. Вот и приплыли. Кажется, сейчас меня будут жрать. Парень совершенно не видел, что его окружало, и изо всех сил напрягая слух, он уже приготовился продавать свою жизнь подороже, как внезапно что-то ударило его под ноги, а глаза молодого наемника резко ослепил яркий свет. И когда он перемогался, то окружающая обстановка сильно поменялась. Ничего себе хоромы. Мизар не был великим зодчим и большим специалистом по архитектуре разных колдовских домов, но тут не нужно было обладать какими-то выдающимися навыками, чтобы понять, что просторный зал, в котором он оказался, был раз эдак в цать больше, чем вся башня в целом. Примерно то же самое было в магазине Малакаса, только масштаб здесь был куда солиднее. Пространственная магия. Помещение было огромно, каменные колонны, обхватить которые не смог бы Тугак, стояли в два ряда вдоль лялого ковра, лежащего на черном мраморном полу, а стены за ними терялись в темноте, и у молодого наемника создавалась иллюзия, что стену этого помещения просто не было. Ровно как не было и каких-либо окон, зал освещал большой огненный шар пару метров в диаметре, висевший в десятки метров над землей и переливающийся всеми оттенками алого цвета. По бокам от длинного стола, заставленного разнообразными блюдами, клубился мрак, а сам парень оказался в мягком кресле, и у него в руке появился бокал с чем-то красным. Какой догадливый смертный. На другом конце стола, в куда более изысканном, чем у Мизара, и богато украшенном кресле полутроне сидела эльфийка. Ну, по крайней мере, парень мог так сказать по ее длинным ушам, довольно характерной формы. Но в остальном, для начала знакомая темноволосого эльфа, а парень надеялся, что это была именно Фира, и он не ошибся с местом назначения, была довольно высокой женщиной, и ее рост был даже больше, чем у самого Дракоса. А бывший рыбак был и вовсе на полголовы ниже чародейки, которая выглядела как весьма привлекательная брюнетка в откровенном платье, с длинными прямыми волосами. Но, что-то не так, человек, почему же ты молчишь? А, кажется, я начинаю понимать, видимо, ты ослеплен моей несравненной красотой. Молодого наемника немного напрягала парочка деталей. Первое, у колдуньи оказалась грудь таких размеров, что Йона, светловолосая сильнурка, с очень выдающимися дарами природы, на этом фоне выглядела как хорошо обструганная и абсолютно ровная доска. Само по себе это было не слишком-то подозрительно, скорее наоборот, да и большие объемы парень любил. Вот только у всех ранее им встреченных эльфиек эта деталь внешности была куда менее выдающейся, и пока Мизар сидел в казематах, то по оговоркам своих тюремщиков понял, что это было общей чертой всей женской половины лесного народа. Эльфийки от природы были стройными и с небольшой грудью, а у Фиры же последний пункт шел строго наоборот, таким бидонами можно было спокойно убить человека. И вспомнив слова Дракоса о большом возрасте чародейки, бывший рыбак пришел к вполне логичному выводу: перед ним сидела красивая иллюзия, призванная своими формами отвлечь его внимание, а настоящая чародейка, с куда менее привлекательным лицом в данный момент где-то пряталась. Второй же деталью была пара немного загнутых и слегка подпиленных рожек на голове иллюзии, которая прямо в эту секунду изучала своего гостя, подперев голову рукой. Чародейской братьей Мизар интересовался мало, благо сам он колдуном не был, но даже его маленьких познаний в этом искусстве было достаточно, чтобы знать о том, что большинство магов, как правило, имели конкретную специализацию или просто направление, в котором тот или иной чародей был сильнее, чем в прочих. Хорошим примером в этом вопросе был его недавний пленитель Залик. Старый эльф хоть и был могучим чародеем, но ремеслом всей его жизни было дело целителя, а потому в прямом противостоянии он мало что мог продемонстрировать и, судя по ситуации с Даракасом, больше полагался на разные яды и ослабляющие заклятия. Но при виде рогов у Мизару в голову сразу приходил совершенно иной тип магов, который мог получить подобные аксессуары в процессе работы. Демонологи, якшающиеся с тварями из бездны чародеи, умеющие призывать их к себе на службу. К слову, старший говорил, что таких ребят в великом лесу сильно не любят и поэтому либо выгоняют в дикие земли, либо убивают на месте. И в Фарреле ситуация была не сильно лучше. Если ты так и будешь продолжать играть в молчанку, то я посчитаю это своим личным оскорблением. Как именно стоило обращаться с этой чародейкой Мизар из непонятного и неполного бормотания своего проводника понять не смог, а опыта общения с подобной публикой у него отродясь не было, поэтому парень решил, что говорить с колдуньей в его положении надо так же, так и с обычной девушкой, от которой тебе что-то надо, а она не хочет этого давать. И краткое руководство на этот случай у парня было отработано еще на Улине в Зеленых Холмах. Прежде всего надо было похвалить ее внешность. Симпатичные рожки, никогда настолько красивых не видел. Поставив непонятно как оказавшийся в руке бокал на стол, кое-как выдавил из себя молодой наемник, стараясь как можно более незаметно стащить с красной скатерти вилку, чтобы потыкать ей себе в ногу. Вроде как боль была лучшим средством для развеивания иллюзий, но обычное щипание сейчас почему-то не помогало. О, кто-то знает, какие слова хочет услышать любая женщина. Чародейка с довольной улыбкой провела ладонью по своим рогам, и бывший рыбак заметил, что ее пальцы заканчивались ухоженными когтями сантиметров так в 5. «Ты правильно решил начать с комплиментов, мы, эльфийки, любим ушами, и хотя я знаю, что мои рога выглядят просто прекрасно, лишний раз услышать это от постороннего приятно. А вот столовое серебро из моего любимого набора со стола тащить не надо». Остроухая чародейка сложила ладони домиком и улыбнулась Мизару вроде бы ласково, но отчего-то чуйка парня начала сигналить своему хозяину, что неплохо бы взять ноги в руки и бежать отсюда подальше. «Я потратила уйму времени и сил, чтобы получить этот зачарованный комплект на 8 персон с напылением из лунного железа. Так что если хотя бы одна ложечка из него куда-то пропадет, я скормлю твою душу моим питомцам». Фира щелкнула пальцами, и из тьмы рядом с ней вышла какая-то рогато-когтистая тварь, которая больше всего напоминала прямоходящего быка с явно позаимствованной у какой-то щуки переростка зубастой пастью. «Я сейчас держу их на голодном пайке, но если один человек не будет паинькой или у меня пропадет хотя бы одна ценная вещичка, то я не посмотрю на то, что ты принес ко мне едва живого дракоса, и сделаю своим малышам очень вкусный и питательный ужин. С тобой в роли главного блюда, ясно?» Колдунья с все той же добродушной улыбкой посмотрела на своего гостя, но чутье парня вновь начало сигнализировать, что чародейка не шутит, и вот она, задница-то. «Да не вопрос, хозяйка». Решив, что раз ему сказали тут ничего не трогать, то сейчас убивать точно не будут, молодой наемник подвинул к себе тарелку с аппетитно выглядящим мясным рулетом и начал с огромной скоростью его уничтожать. Оставленных Даракасом припасов было явно недостаточно, чтобы утолить голод бывшего рыбака, и есть он сейчас хотел со страшной силой. «Это твой дом, значит и правила тоже твои», — мысленно про себя при этом парень подумал. «Кормит тут неплохо, этого не отнять. Интересно, а осмотр спальни с данной остроухой особой в этой иллюзии будет? В историях про ведьм такое частенько бывает, да и я бы не отказался такую ушастую раз эдак 5-10. Главное, успеть потом ноги унести, пока голову не отгрызли, а то концовки у таких историй обычно не очень хорошие». Неожиданно со стороны ненастоящей колдуньи послышался звонкий смех. Да, утерев коготками выступившие от натурального хохота в уголках глаз слезы, Фира с каким-то странным умилением стала разглядывать бывшего рыбака. «Дарки умеют находить интересные кадры, этого у него не отнять. Даже не знаю, чему больше удивляться, смертный, тому, что ты, опираясь на одни лишь россказни, решил, будто бы я, это какой-то фантом, или тому, что не прошло и 5 минут с начала нашего разговора, а у тебя в голове уже мысли о том, как затащить меня в спальню. Люди, конечно, куда более активны, чем жители Великого Леса, но не настолько же. Точно, Дракос, что с ним случилось? Сделав крайне обеспокоенный вид, поинтересовался судьбой своего попутчика молодой наемник, пытаясь увести разговор с щекотливой темы и стараясь ни о чем не думать. Мизар слышал истории про то, что могущественные маги могут копаться в головах других людей, как в своей поясной сумке, и надеясь, что остроухая чародейка не залезла в его разум слишком глубоко, стал думать о темноволосом эльфе и о том, сколько денег он должен ему заплатить за работу грузчиком. Эффект у такого способа ментальной защиты оказался так себе. Абсолютно незаметная попытка сменить тему, раздался тихий хмык с той стороны стола. Ну пусть пока будет так, хотя вопрос со спальней мы потом еще обсудим. Остроухая чародейка окинула Мизара долгим и крайне многообещающим взглядом, и, взяв стоявший перед ней наполненный вином серебряный кубок, начала медленно водить по его краю своим когтем, с легким скрежетом снимая с посуды металлическую стружку. Что же до Дарки и твоего желания выбить из него побольше золота, то он жив и сейчас находится на лечении, так что шансы на это у тебя будут. Сомневаюсь, что такому как ты хоть что-то скажут магические термины, поэтому объясню проще. Этот любящий стимулирующее зелье идиот уже не в первый, не во второй и даже не в третий раз приползает ко мне в подобном состоянии, и что нужно делать с передозировкой, я прекрасно знаю. Но сейчас в организме этого солдафона есть что-то еще, что-то, что я вижу впервые. И пока наш общий друг находится на восстанавливающих процедурах, не просветишь меня, что это за гадость, смертный. Бывший рыбак, который в данный момент активно вгрызался в мясо на ребрышках и большую часть монолога колдуньи благополучно пропустил мимо ушей, на секунду оторвался от еды и вопросительно посмотрел на женщину. А манеры Фарли, я смотрю, на обе ноги хромают, устало вздохнула чародейка, накрыв глаза когтистой ладонью. Кто и чем отравил Дракоса, смертный? Да я как-то сам не особо в курсе. Он говорил, что это чары заклинателя плоти, которые делают цель сильно слабее, и судя по тому, что я видел. Мизар вспомнил, как эльфийский воин после небольшой пробежки по лесу лежал на песке лицом вниз. Сейчас этот ушастый действительно далеко не в лучшей форме. Во всяком случае, долго бегать сейчас он точно не может, и тащить его сюда мне пришлось местами на своем горбу. В зале воцарилась тишина, которую нарушал только треск пламени, который издавал висевший под потолком огненный шар. Фира продолжала мучить серебряный бокал, погрузившись в свои мысли, а молодой наемник увлеченно набивал свое брюхо, действуя по принципу «пока есть возможность, кушать надо много и впрок». Когда парень уже опустошил все тарелки, что находились на расстоянии вытянутой руки, и уже начал потихоньку тянуть алую, по обилию красного цвета, Мизар стал подозревать, что у чародейки есть тяга ко всему, что хоть как-то похоже на кровь. Скатерть в свою сторону, чтобы подвинуть к себе поближе те блюда, до которых он еще не успел дотянуться. Эльфийка неожиданно скомкала свой бокал, встала из-за стола и, выйдя за освещаемую огненным шаром зону, исчезла где-то в непроглядном мраке. «Эй, а мне-то что делать?» Парень уже хотел было вскочить из-за стола и побежать вслед за Фирой, как вдруг во всполохах пламени рядом с ним появился небольшой колокольчик с привязанной к нему бумажкой, на которой было аккуратным почерком написано на фарельском: «Как закончишь изображать добравшуюся до корыта с помоями свинью, позвони в него, и не вздумай у меня что-нибудь украсть, смертный. Дарки, не мне, призывающий демонов, говорить тебе о вреде нахождения в плохой компании, но что за изувеченного оборванца ты приволок ко мне в башню?» Длинноволосая чародейка провела ладонью по воздуху и, подернувшись рябью, перед ней появилось изображение зала, в котором молодой наемник продолжал опустошать заставленный снедью стол. «Ладно, он выглядит как отребье, после того, что с вами случилось, и лесная фея перестанет пахнуть свежими розами, но манер нет, приличий тоже, а в голове у него такая каша, что лезть дальше поверхностных мыслей я не решилась, подцеплю еще какого-нибудь мозгового паразита. Где ты вообще нашел такое нелепое создание?» Колдунья повернулась к темноволосому эльфу, что лежал в заполненной зеленой жидкостью каменной ванне, покрытой светящимися синим светом рунами. «Подобрал на одной из дорог Фарла, где он грабил случайных прохожих. В ответ опальный командир боевого эльфийского копья устало вздохнул и тихо ответил: «Госпожа Фира, вы же знаете, что сейчас происходит в восточной части Великого Леса. И после того, как генерала Ферлика схватили, а меня объявили предателем, у меня нет особого выбора, и ты решил податься в разбойники и стал грабить невинных путников, чтобы подгадить нашему князьку с его придворной кодлой», — перебила его остроухая чародейка и, видя полное непонимание на лице Дракоса, пояснила: «Когда я посмотрела поверхностные мысли твоего друга, то помимо всякого бреда во главе с идеей затащить меня в койку, нашла там огромное желание нагреть тебя на золото. Нормальный солдат в первую очередь беспокоился бы о жизни своего командира, а у этого в голове лишь звон монет, да цветущая паранойя. Почему бы мне не скормить его своим питомцем? Госпожа Фира, этот человек мне не друг и не товарищ, он наемник, который вместе со мной сбежал из подземелий заклинателя плоти, и я был бы сильно удивлен, если бы Мизар решил помочь мне по доброте душевной, а точнее, начал бы искать, где именно он хочет меня облапошить. Наймит, значит». Фериораль взмахнула рукой, и висевшее перед ней изображение растворилось в воздухе. «Ты уверен, что использовать продажные клинки во внутренних делах Великого Леса – это хорошая идея? Обычно мы стараемся не втягивать другие расы в свои дела, и если кто-то узнает, что ты прибегнул к помощи наемников, да еще и из смертных, это многим не понравится. А что они скажут на то, что великий князь сам сотрудничает с кем-то из людского королевства?» Хаэм, подойдя к темноволосому эльфу, колдунья положила когтистую ладонь ему на лоб и тихо пробормотала: «Вроде бы при интоксикации зельем на корне смерти бреда быть не должно. Тебя твой носильщик по дороге к башне головой случайно ни об что не бил?» «Госпожа Фира, я не шучу», — спокойно ответил ей опальный командир боевого копья. «Этот смертный был нужен Залику, и чтобы перетянуть целителя на свою сторону, его больше месяца искала как армия Ферлика, так и группировка Улеля. Но по словам самого Мизара, его поймал кто-то из фарельцев, причем все указывают на то, что этот кто-то имеет связи с верхушкой людского королевства. Теперь вы понимаете, зачем мне нужен этот смертный, несмотря на его непрезентабельный вид и отвратительное поведение?» Парень кровно заинтересован в том, чтобы найти работающего со ставленником великого князя человека, и ко всему прочему, сам по изворотливости даст фору любой гадюке. Он будет полезен, когда мы выявим предателя среди людей, но просто так помогать не станет, и для того, чтобы смертный согласился на меня работать, ему нужно что-то дать в качестве аванса. В данный момент у меня при себе ничего нет, поэтому я прошу вас, Дарки, если ты решил, что пара услуг, которые ты мне оказал в прошлом, и мое желание увидеть, как голову великого князя обгладывает воронье, заставит меня переспать с каким-то смертным. Когти колдуньи удлинились на десяток сантиметров и оказались в опасной близости от горла Дракоса. На самом деле я хотел попросить вас вернуть Мизару руку. С каменным выражением лица ответил Фири темноволосый эльф, ставший свидетелем редчайшего в мире явления, смутившегося демонолога. Чтобы он перестал быть калекой и вернул себе хоть какую-то боеспособность. Все же Фериораль, несмотря на свой возраст, магическую специальность и богатый жизненный опыт, была также женщиной, которой было приятно внимание со стороны мужского пола, и, как она сама призналась молодому наемнику, эльфийки действительно любят ушами, а комплиментов, полученным в результате одного эксперимента, рогам колдунья сроду не получала. Обычно как раз таки из-за них от нее шарахались любые ухажеры, и единственными мужчинами, что активно лезли к ее башне, были воины Ордена Света с клинками наперевес. Но вот в мыслях бывшего рыбака негатива в сторону чародейки как раз таки не было, максимум легкая опаска, да и та была лишь из-за недоверия парня к чародеям в целом и предупреждений Дракоса. И это вызывало в Фериораль легкий интерес, который она тщательно скрывала от Дарки за критикой молодого наемника. «Руку, значит». Глава 25. Лечение от чернокнижницы. Гигантские горы золота возвышались вокруг Мизара, глаза которого настолько быстро бегали из стороны в сторону, что казалось, будто еще немного, и они вывалятся наружу. Монеты из желтого металла, сваленные в огромные кучи, окружали его со всех сторон, из-за чего парень постоянно ветрил головой, пытаясь хотя бы примерно посчитать размер этого богатства, но он просто не знал таких огромных чисел. «Да на это золото я половину фарела купить смогу!» — громко расхохотался бывший рыбак, подбегая к одной из кучи, запуская в нее свои руки. «Да что там половину одного королевства, с таким богатством я смогу так развернуться, что весь мир будет принадлежать мне. А это что, неужели? Как только молодой наемник начал копаться в куче золота, то быстро обнаружил, что под тонким слоем желтых кругляшей были отнюдь не монеты. Там были драгоценные камни, сапфиры, рубины, изумруды, аметисты. Список находящихся в куче самоцветов можно было продолжать до бесконечности, а стоила такая кучка, как бы не больше, чем все остальное богатство, ведь огранка этих камней даже на непритязательный взгляд самого Мизера была просто превосходной. На гранях драгоценности играли яркие блики, которые отражались в глазах парня, что буквально горели от восторга. Бывший рыбак не помнил, как он оказался в этом месте и где это место вообще находилось, но врожденная жадность приглушила голос разума, и не откладывая дела в долгий ящик, он уже начал прикидывать, как бы это золото можно было потратить себе на пользу. Так, для начала, нужно будет нанять большую часть бирка и всех его тамошних наемников. Затем, подкупить парочку аристократических семейств на из восточного края в полном составе, чтобы они начали подгаживать Фаркусу Третьему, и тот направил туда большую часть своих сил, а затем, строя свои планы по захвату власти, Мизар начал загребать самоцветы руками, и только на этом моменте он заметил, что рук-то у него собственно две. Какого? Стоять, а где я вообще нахожусь? Встряхнувшись как следует и изо всех сил напрягая память, бывший рыбак припомнил, как после сытного ужина он позвонил в оставленный на столе чародейкой колокольчик, и его какими-то чарами перенесло в лишенную окон комнату, в которой была лишь большая кровать, да магический светильник под потолком, и недолго думая он решил вздремнуть. Так это что, сон, получается? Обидно малость, я уже тут планы по становлению владыкой мира делал, а это все оказалось нереальным. С другой стороны, что-то тут нечисто, у меня вообще редко сны бывают. Бывший рыбак взял несуществующий в реальности рукой один из самых больших рубинов и, поднеся его поближе к лицу, принялся пристально разглядывать красную драгоценность. А тут все настолько реальные, что от настоящего и не отличить толком. Обычно же как все происходит, вот снятся тебе разные приятные вещи, но все это как будто в дымке, и наутро ты уже ничего не вспоминаешь. Здесь же как будто мне кто-то дурит мне мозги. Парень вспомнил свою встречу с эльфийской чародейкой. Кто-то с очень большой грудью и нехорошей привычкой копаться в чужих головах. Но согласись, что иллюзия получилась неплохая, и тебе она понравилась. Внезапно раздался в голове парня голос Фиры. Я довольно тщательно подбирала подходящий образ, чтобы он увлек тебя достаточно сильно. Пока проходит операция по пересадке, там за драгоценными камнями должны были пойти оружие и доспехи из лунного железа, что стоят еще дороже, и даже немного жаль, что добраться до них ты не успел, смертный. Но раз уж ты так быстро обо всем догадался, то... Кто-то невидимый щелкнул пальцами над ухом Мизера, и реальность вокруг него начал рассыпаться на кусочки, словно разбившиеся на осколки зеркала. Смысла в этом маскараде нет уже никакого. Яркая вспышка ослепила молодого наемника, а когда он проморгался и закончил желать всяким магам и колдуньям долгой и увлекательной жизни, полной боли и страданий, то картина стала совершенно иной. Бывший рыбак оказался на стоящем посреди небольшой комнаты каменном столе, к которому его конечности были прикованы с помощью толстых цепей так крепко, что Мизар совершенно не мог толком пошевелиться. Вдоль стен стояли стеллажи с разными ингредиентами, часть из которых была крайне жуткими на вид, к примеру, череп какой-то рогатой твари, у которой при жизни, судя по количеству дырок в черепе, глаз было больше, чем у любого паука, или чье-то бьющееся сердце. Я сейчас начинаю повторяться, но все же, какого демона ты творишь, остроухое создание? Если добавить между творишь и остроухое слово прекрасное, то как сильно поменяется смысл предложения? Не обращая внимания на протестующие вопли бывшего рыбака, Фериораль продолжала копаться в стоящем неподалеку сундуке, открывая парню вид на свою обтянутую облегающим платьем нижнюю часть. Но того в данный момент куда больше волновало сохранение собственной шкуры, нежели выдающиеся формы эльфийской чернокнижницы, и он яростно забился в оковах, пытаясь выбраться на волю. И «да куда же я ее положила?» Эффект от этого сопротивления был абсолютно нулевой. Древней чародейке было не впервой работать с буйными личностями, и из кандалов, которые удерживали его на столе, не смог бы выбраться и здоровенный бешеный орк, настолько они были прочными. И помимо этого бывший рыбак отдельно заметил, что делали цепи явно с расчетом на то, чтобы яростное сопротивление не повредило самому заключенному, как бы сильно Мизар не бился, Особых неудобств помимо удерживания на месте они ему не доставляли. А вот если бы он попробовал сделать то же самое в темнице заклинателя плоти, то был бы большой риск себе что-нибудь сломать или вывернуть. «Слушай, Фира, не знаю, почему ты решила меня выпотрошить, но я думаю, что мы сможем договориться». Видя, что спорить тут было бесполезно, парень решил сменить тактику и выторговать себе жизнь уговорами. «Сама подумай, что такой прекрасной особе, как ты, даст смерть какого-то там Фарельца, а живым я в любом случае буду полезнее, чем мертвым. Пара моих знакомых некромантов могут поспорить с этим утверждением», беззаботно ответила ему эльфийская колдунья, но неожиданно она остановилась и повернулась к распятому на столе парню. «Постой, ты думаешь, что собираюсь тебя выпотрошить? Я прикован к большому каменному столу цепями, а рядом стоит одна из чародейской братьи. Какие еще тут могут быть предположения?» Возмущенно ответил ей молодой наемник. «Варианта 2. Выпотрошить и пустить на ингредиенты или принести в жертву какой-нибудь демонической твари. И так как большого ритуального круга из крови девственниц я вокруг стола что-то не вижу, то значит сейчас меня будут резать. И поэтому я предлагаю тебе сделку. Ты меня отпускаешь, а я тебе приведу 5 несчастных, которых ты сможешь зарезать вместо меня. Ну что, по рукам?» Несколько долгих секунд Фериораль смотрела на прикованного к столу парня, а затем эльфийскую колдунью согнула от приступа сильнейшего хохота. «Ха! Ахахаха!» Чародейка смеялась настолько сильно, что у Мизера возникли большие сомнения в здравости ума знакомой Даркаса. «Хух! Дарки умеет находить интересные кадры. Думаю, я все же дам ему доступ к своей малой лаборатории. Что же до тебя?» Фериораль с умилением посмотрела на молодого наемника. «Будь добр, скажи мне, что твое вскрытие может дать тому, кто знает анатомию большей части рас нашего мира до мельчайших подробностей, органы, которые мне не нужны, а про принесение в жертву я вообще молчу, серьезные демоны и пальцем не шевельнут ради одной души какого-то смертного, у которого даже магических способностей нет, а всякая мелочь будет работать на меня просто из страха быть пущенными на ингредиенты из прошлого варианта, в отличие от людских органов. Внутренности гостей из бездны мне есть куда пристроить, так что тут ты ошибся, Мизар, я не собираюсь причинять тебе вреда больше, чем необходимо для дела». «Для какого еще дела?» — с подозрением посмотрел на эльфийку парень. «Как, какого?» — сделала удивленные глаза Фериораль. «Восстановление твоей руки, конечно». Дарки был довольно убедителен, когда просил меня об этом, и я решила вернуть тебе утраченную конечность, а точнее пришить новую. Все же ты ходишь со своей культяпкой довольно давно, и там все уже давно заросло, а я ни разу не заклинатель плоти и вырастить тебе новую руку не могу, не мой профиль. Поэтому придется идти обходным путем, вот только для этого мне нужно кое-что найти». Знакомая темноволосого эльфа вернулась к копошению в своих запасах. «Ага, вот оно». Колдунья достала из сундука обтянутый черной тканью сверток, на которой тускло светились чародейские письмена, и, положив его на стоявшую рядом со столом тумбу, с гордостью продемонстрировала его бывшему рыбаку. «Не знаю, что там находится, но это все мне не нравится», — тихо пробурчал парень, который начал подозревать, что процедура, с помощью которой эльфийка собиралась возвратить ему руку, будет крайне болезненной. «Это нельзя сделать как-то по-другому, сам виноват», — равнодушно развела руками Фериораль. «Я даже потратила свое время, чтобы подготовить иллюзию, которая бы отвлекла тебя на время операции и притупила бы боль, но раз ты оказался слишком подозрительным и не поверил в нее, придется ощутить все на собственной шкуре. А теперь настала пора достать то, что скоро будет красоваться на у тебя вместо этой ужасной культи». Женщина со слегка кровожадной улыбкой провела удлинившимся когтем по свертку, разрезая черную ткань и вываливая его содержимое на тумбу. «Да чтоб меня демоны сожрали!» — уныло выдавил из себя парень, увидев то, что Фериораль собиралась пришить ему вместо руки, и, посмотрев на чародейку затравленным взглядом, сдавленно просипел. «Не надо. Конечность на тумбе совершенно точно не принадлежала ни человеку, ни эльфу, ни даже какому-нибудь орку. Она была примерно в 1,5-2 раза больше, чем рука самого Мизера, и вся была покрыта настолько мелкими черными чешуйками, что они были практически незаметны и, сливаясь друг с другом, походили на жутковатого вида кожу. Пальцев на ней было всего 4, но каждый из них заканчивался здоровенным когтем, который в отличие от аккуратных ноготков колдуньи напоминал скорее боевой кинжал. «Не надо пришивать мне это, я лучше дальше одноруким похожу, пока не найду нормального цели». Из-за специальности остроухой чародейки Мизар точно знал, у кого она эту конечность позаимствовала, и начал яростно протестовать, но у Фериораль было иное мнение на этот счет. Поздно. Эльфийка щелкнула пальцами, и рот парня заткнул созданный прямо из воздуха кляп. «Мне уже и самой интересно, что получится в результате этого эксперимента. Обычно после внедрения демонических частей тела у подопытных из-за влияния остаточных энергий из вечного хаоса возникали разнообразные мутации, часто приводящие к смерти, но на этот счет можешь не переживать, пока я рядом ты не умрешь. А теперь пора за дело, и сначала мы уберем немножко лишней плоти». Вновь удлинившийся коготь остроухой колдуньи полоснул по руке бывшего рыбака, отрезая заросшую часть культи, словно раскаленный клинок, и сознание парня поглотила боль. «Эр-эр-эр-а-а-а!» Яростный рев вырывается из глотки и проносится жестокой бурей над опаленными пламенем бездны пустошами. Зверь задирает голову калым, будто кровь смертных небесам, и его крик вновь оглашает округу, донося до всех, что свирепый хищник вышел на охоту. Длинное зазубренное копье, зажатое в нижней конечности четырехрукого торса, уже готово вкусить кровь врага, а нижние лапы кентавроподобного создания начали в исступлении кромсать когтями камень, на котором сидел их обладатель. Он жаждал убивать, жаждал сражаться и повергать врагов, чтобы пожирать их сладкую плоть и бросать растерзанные останки в грязь. И не только у него было такое желание в этот миг. Внизу у скал, на которые он забрался, дабы увидеть свою добычу, раздался встречный вой дикой стаи бродячих демонов. Разум демонического создания начал быстро заполняться бесконечной злобой. Он уже сообщил всем, что собирается на охоту, а эти ничтожества не только не забились в свои норы в первородном страхе, но и посмели бросить ему вызов. За это их следовало покарать. Хаэсс, зверь довольно оскалился и провел змеевидным языком по чистоколу зубов, что торчали из-под его клюва. Радость от близости схватки только усилилась. Он порвет всех на части и сожрет самые вкусные и лакомые куски, оставив остальное падальщикам на поживу. Перепончатые крылья за его спиной воинственно встопорщились, и поудобнее перехватив нижней парой рук зазубренное копье, демон подошел к краю скалы. Где-то далеко внизу, на фоне опаленных пустошей бездны, чернели темные точки. Стая тварей знала, что хозяин местной земли скоро спустится к ним. Сухой и жаркий ветер обдувал покрытое мелкой черной чешуей создание, и на секунду демон даже остановился, зажмурившись от удовольствия. Приятное ощущение, с которым потоки раскаленного воздуха обволакивали его тело, могло поспорить лишь чувство горячей крови, стекающей по его когтям после триумфальной победы. Но зверь быстро вернулся в свое привычное состояние неудержимой ярости, и издав полный злобы вой, он спрыгнул с обрыва. Ветер засвистел в ушах демонического монстра, который прижал свои крылья к торсу, для ускорения собственного падения. И как только до земли оставалось несколько метров, резко раскрыл их, снова взмывая в алые небеса, но на этот раз уже с добычей. На копье был нанизан вожак, забредший в его владение стаи, огромный прямоходящий волк, который сейчас визжал словно псина, которой наступили на хвост, пока копье зверя прожигало его внутренности. Не желая терять время даром, демон начал рвать его на части верхней пары рук, пока нижняя держала в четырех полых ладонях оружие и стал запихивать окровавленные куски в свою зубастую пасть. Визги жертвы продлились недолго, не прошло и десятка секунд, как насытившемуся зверю надоело с ней играть, и перехватив копье одной рукой, он остальными тремя схватил едва живого врага за конечности и, разорвав его на части, бросил их вниз. «Эр-эр-эр-а!» Яростный рев вновь огласил опаленные огнем пустоши, и крылатый демон вновь ринулся к земле, чтобы схватить очередную жертву, но на этот раз он не собирался ее пожирать. Вместо этого полное злобы создание просто взмыло в небо и сбросило свою добычу с огромной высоты, превращая еще одну похожую на собаку тварь в кровавую кашу. «Хас!» Из глотки зверя исторглось шипение, отдаленно похожее на смех. Слабость и беспомощность врага его забавляла, но это состояние продлилось недолго. Вскоре жажда крови и желание сражения окончательно взяли над ним верх, и вместо того, чтобы уничтожать врагов по одному, он решил вступить с ними в прямую схватку. Рухнув на землю и походя пригвоздив к ней копьем еще одну бродячую тварь, демон схватил за горло попытавшегося напрыгнуть на него врага верхней правой рукой и, подняв его на уровень своего плеча, вонзил сложенное крыло в глазницу противника. Одним убийством зверь решил не ограничиваться, ведь этого кровожадному созданию было мало. Он резко раскрыл сложенное крыло, и череп мохнатой твари взорвался кровавыми ошметками. Пасть зверя издала злобный клекот вперемешку с шипением. Остальная часть стаи пришла в ужас от той расправы, что он учинил над их сородичами, и с испуганным скулежом бежала прочь. Он победил. Он показал, кто самый сильный демон в этой части бездны, и объяснил этим трусливым ничтожеством, что любой, кто зайдет на его территорию, станет добычей. Все так, как должно быть. Эпилог. Аох, моя голова. Бывший рыбак сдавленно застонал и, приняв сидячее положение, накрыл свое лицо ладонями, но, почувствовав странную шершавость левой конечности, ее большие размеры, а также в целом сам факт присутствия отрубленной фьером руки, резко открыл глаза и ошарашенно уставился на покрытую мелкой черной чешуей кожу. Так это был не сон. Зависит от того, что именно ты имеешь в виду. Повернув голову на звук, Мизар увидел сидящего в кресле Дракоса с книгой в руках, а осмотревшись по сторонам, понял, что он был в той самой комнате, в которой он заснул после еды, и ни стола, ни цепей видно не было, что уже немного обнадеживало. «Ты в последнее время довольно много спишь. Несколько дней во время побега от солдат Залика, теперь вот почти неделя после операции. Госпожа Фира предупредила меня, что это нормально и ты вскоре придешь в себя, но подозрения у меня все-таки были. С добрым утром, смертный. Какое оно, кожнецу, доброе, когда у меня вместо руки вот это», — сдавленно прошипел молодой наемник, демонстрируя темноволосому эльфу демоническую конечность. «Не напомнишь мне, в какой части нашего уговора говорилось о подобном приобретении, а то я что-то не припомню. Если тебя это успокоит, то это была не моя идея», — флегматично пожал плечами опальный командир боевого копья. «Я просто попросил госпожу Фиру вернуть тебе руку, а метод она выбрала уже самостоятельно и, судя по тому, что я вижу», — Дракос окинул обновку парня изучающим взглядом, — «ты ей понравился. Во всяком случае, она бы не стала пришивать абы кому часть демонического охотника». «Кого-кого там часть?» — переспросил у него Мизар, которого вся эта ситуация совсем не радовала. «Демонический охотник или же хозяин пустоши», — терпеливо пояснил ему ветеран-воин с темными эльфами и, вернувшись к книге, начал зачитывать вслух. «Путешествуя по пустошам бездны, будьте всегда настороже, ведь помимо обычных демонов там часто можно встретить хозяина пустоши, или, как его часто называют, демонического охотника. Этот вид обитателей инфернального плана довольно редок в остальных регионах, но на выжженных и пустынных просторах именно он является главной угрозой всему живому. Внешне это создание выглядит как похожее на кентавра создание с туловищем ящерицы, торсом четырехрукого человека и парой перепончатых крыльев, что к нему крепится. Голова его заканчивается массивным птичьим клювом, в котором находится несколько рядов острых, как зачарованные клинки, зубов, а вооружен такой пикой, копьем или любым другим древковым оружием. Данный демон относится к виду догма по классификации чародея Баритуса. Это свирепый одиночка, который яростно охраняет свою территорию от всех, кто на нее ступает, и не служит никаким демоническим владыкам. Из-за последнего пункта их популяция невелика, ведь повелители бездны практически всегда уничтожают тех, кого не могут подчинить, а соперничать в силе с даже со слабейшим из них ни один демонический охотник не может. Отложив книгу, Дракос устало сказал парню: «Там дальше еще 4 страницы мелким подчерком, поэтому скажу кратко. В общем, тварюшка довольно свирепая, но редкая и, как я понял, не из верхнего эшелона рогатых тварей, но и не из низов, скорее где-то посередине. Находит себе гору повыше, делает там логово и считает всю округу своими личными охотничьими угодьями. Разумно они или нет, непонятно, потому как в диалог ни с кем не вступает и сразу атакует. Вот от такого демона тебе пришили кусочек. А зачем это было делать? У меня же теперь на спине нарисовано сразу 2 мишени, одна для служителей церкви Творца, а вторая для ребят из Ордена Света. А в довесок на заднице надпись «Пни меня» для большей части обычных фарельцев, которые демонов так-то тоже не слишком жалуют. Это не лечение, а самая натуральная подстава. Как я с этим домой вернусь?» «Да не переживай ты так», — начал было темноволосый эльф, но молодой наемник довольно быстро его перебил. «Не переживать, я только что во сне видел крайне реалистичные воспоминания со мной в главной роли, вот только там я был не человеком, а описанной тобою тварью, которая охотилась на каких-то мохнатых уродцев и жрала их живьем. Да у меня во рту до сих пор привкус крови и есть огромное желание прочистить желудок, а ты говоришь мне не переживать?» Голос Мизера перешел на тихое шипение. «Ну, домой ты в принципе вернуться не сможешь, ведь тебя там будут ждать». «Забыл?» — с легкой улыбкой ответил ему Дракос. «А вопросы о странных снах и чем тебе грозит новая рука лучше задать госпоже Фире. Я не слишком хорошо знаком с демонами, а вот она в этом деле специалист». Темноволосый эльф поднялся на ноги и направился к выходу из комнаты. «В любом случае дела мы будем обсуждать завтра, а сейчас тебе лучше отдохнуть. Не прощаюсь, смертный». Скрипнула дверь и оставшийся в полном одиночестве Мизар обессиленно рухнул на кровать. Несмотря на долгий, по словам эльфа, сон, сил в эту секунду у него не было от слова совсем. «Боги, во что я ввязался?»